На улице Самгин почувствовал себя пьяным. Дома прыгали, точно клавиши рояля. Огни, сверкая слишком остро, как будто бежали друг за другом или пытались обогнать черненькие фигурки людей, шагавших во все стороны. В санях рядом с ним сидела Алина, теплая, точно кошка. Лютов куда-то исчез. Алина молчала, закрыв лицо муфтой. Клим несколько отрезвел к тому времени, как приехали в незнакомый переулок, прошли темным двором к двухэтажному флигелю в глубине его, и Клим очутился в маленькой теплой комнате, налитой мутно-розовым светом. Комната мягкая, душистая, и немножко покачивается точно колыбель ребенка. Алина пошла переодеваться, сказав, что сейчас пришлет отрезвляющую штучку. Явилась высокая горничная в накрахмаленном чипце и переднике, принесла Самгину большой бокал какого-то шипящего напитка. Он выпил и почувствовал себя совсем хорошо, когда возвратилась Алина в белом платье, подпоясанном голубым шарфом с концами до пола. «Турабоева видел?» — спросила она, садясь на диван рядом с Климом. «Нет». «Разве он здесь?» «Да, живет у Володьки. Он в газетах пишет. Можешь представить?» Она усмехалась, говоря. Та хмельная жалость к ней, которую почувствовал Самгин в гостинице, снова возникла у него, но теперь к жалости примешалась тихая печаль о чем-то. Он коротко рассказал, как вел себя Турабоев 9 января. «Вот что!» — воскликнула женщина удивленно или испуганно. Прошла в угол к овальному зеркалу и оттуда, поправляя прическу, сказала как будто весело. «Боялся не того, что зарубит солдат, а что за еврея приняли. Это он! Ах, аристократишка!» «Что же, старая любовь не ржавеет?» — спросил Клим. «Глупости», — ответила она, расхаживая по комнате, играя концами шарфа. «Ты вот что скажи. Я об этом Владимира спрашивала, но в нем 7 чертей живут, и каждый говорит по-своему. Ты скажи, революция будет?» «Надоел тебе шум?» — улыбаясь, спросил Самгин. «Ты отвечай». Она стояла перед ним в дорогом платье, такая пышная, мощная. Стояла чуть наклонив лицо, и хорошие глаза ее смотрели строго, пытливо. Клим не успел ответить. В прихожей раздался голос Лютова. Алина обернулась туда, вошел Лютов, ведя за руку маленькую женщину с гладкими волосами рыжего цвета. «Это Дуняша!» — сказал он, подводя ее к Самгину. «Евдокия Свет Васильевна!» Поцеловав руку женщины, Самгин взглянул на Лютова. Никогда еще не слыхал он, да и представить себе не мог, что Лютов способен говорить так ласково и серьезно. «А это тоже адвокат», — прибавил Лютов, уходя в соседнюю комнату, где звякали чайные ложки, и командовала Алина. «Почему он сказал «тоже»?» — спросил Самгин. «А у меня сожитель такой же масти». По-деревенски, нараспев и необыкновенным каким-то голосом, ответила женщина. «Вы уголовный? Преступник? Политический. Вишь, какой веселый!» — одобрительно сказала женщина, и от ее подкрашенных губ ко глазам быстрыми морщинками взлетела улыбка. «Я знаю, что все адвокаты — политические преступники. Я о делах. По каким вы делам? Мой — по уголовным». Лицо ее нарумянино, сквозь румяна проступают веснушки. Овальные, слишком большие глаза неуловимого цвета и весело искрятся. Нос задорно вздернут. Она тоненькая, а бюст высокий и точно чужой. Одета она скромно, в гладкое платье голубоватой окраски. Клим нашел в ней что-то хитрое, лисье. Она тоже говорит о революции. «Хорошее время. Все немножко сошли с ума. Никому ничего не жалко. Торопятся пить, есть, веселиться. Вошла Алина, держа в руке маленький поднос, на нем три рюмки. «Если ты, Дуняшка, напьешься и будешь скандалить, уши нарву. Выпьем, освежимся, Климуша?» «Милая!» — с ужасом вскричала Дуняша. «Это ты меня при незнакомом мужчине так-то!» Выпив рюмку, она быстро побежала в прихожую, а Телепнева, взяв Самгина под руку, сказала ему не очень тихо. «Замечательно талантливая бабенка, но отчаянная!» Грубое слово прозвучало из уст ее удивительно просто, как ремесленная, модистка, прачка. Пошли в соседнюю комнату. Там на большом красиво убранном столе кипел серебряный самовар. У рояля в углу стояла Дуняша, перелистывая ноты. На спине ее висели концы мехового буа. А Самгин снова подумал о ее сходстве с лисой. «Спой сад, пока свиньи не пришли», — попросила Алина. Дуняша, не оглядываясь, сказала: «Знаем, чем тебя подкупить». Наполнив комнату тихим звоном струн, она густым и мягким голосом запела: «Уж ты сад ли мой сад? Эх, сад зелененький! Да чего же ты, мой сад, осыпаешься?» Музыка вообще не очень восхищала Клима, а тут песня была пошленькая. Голос Дуняши не натурален, не женский. Голос зверушки, которая сытно поела и мурлычет, вспоминая вкус пищи. «Эх ты, молодость моя, золотые деньки!» Странно было и даже смешно, что после угрожающей песни знаменитого певца Алина может слушать эту жалкую песенку так задумчиво, с таким светлым и грустным лицом. Тихонько на цыпочках явился Лютов, сел рядом и зашептал в ухо Самгина: «Простая хористка, какова, а? Голосок-то за всех поет. Мы с Алиной дали ей средства учиться на большую певицу. Профессор изумлен». Самгин уже готов был признать, что Дуняша поет искусно. От ее голоса на душе становилось как-то особенно печально, и хотелось говорить то самое, о чем он привык молчать. Но Дуняша, вдруг оборвав песню, ударила по клавишам и, взвизгнув по-цыгански, выкрикнула новым голосом: «Эх, Пашенька, да Поросковьюшка, счастливая параня, талантливая! Угости чайком, хозяйка», — попросила она, подходя к столу. «Высечь бы тебя, Дунька», — сказала Алина, вздохнув.